Глава 7. Все по очереди стерегли малышку Мортина, чтобы он не убегал один к морю. Они решили, что гораздо удобнее стеречь его не в одиночку, а подвое. Минна и Милли стерегли его с 7 до 10 утра. Мона и Мац с 10 до часу. Потом за ним некоторое время следил папа. В 2 часа они обедали, после обеда Мортин спал, и все отдыхали от него до 4 часов. А с 4 до 7 вечера Мортина стерегли Марта и Мартин. Марин была освобождена от дежурств, потому что она помогала маме готовить еду. Папа мыл посуду после завтрака и после обеда. Таким образом, у всех были свои обязанности. Но все равно у них оставалось еще уйма времени, чтобы отдыхать и веселиться. Как-то Мортина стерегли Милли и Мина. Было раннее утро, все только что позавтракали. «Пойдем собирать чернику», — предложила Милли. «В лесу ее очень много». Они захватили с собой по кружке, взяли Мортина за руки и втроем отправились в лес. «Не заходите далеко!» – крикнула мама им вдогонку. «Ладно», – ответила Милли, – «мы ведь уже большие, можешь не бояться за нас. Мортину тоже нравится собирать ягоды». Но Мортину нравилось очень многое, поэтому он останавливался каждую минуту. Если на дорожке лежал камень, ему непременно нужно было его подвинуть. Если он находил паука, ему обязательно нужно было посыпать его землей, чтобы потом смотреть, как он оттуда выбирается. «Так мы далеко не уйдем», — сказала Минна. «Ты не можешь идти немножко быстрее, Мортин?» «Я вижу чернику, иди сюда», — закричала Милли. «Чельника!» — радостно воскликнул Мортин. Он подбежал к Милли, уселся прямо на землю и начал есть чернику. Малыш осторожно снимал с ветки ягодку и с задумчивым видом клал в рот. «Давай пройдем еще чуть-чуть в лес, там будет больше ягод», — предложила Милли. «Идем, Мортин». Но Мортин не хотел идти в другое место, ему понравилось здесь. «Ну и сиди, а мы пройдем немного дальше», — сказала Мина. «Только не уходи никуда отсюда, пока мы не вернемся». «Чельника!» — ответил Мортин и больше не прибавил ни словечка, потому что был очень занят. «Вот наберем полные кружки и вернемся к нашим», — сказала Мина. «Как будто мы разведчики», — сказала Милли. «Иди сюда, как здесь много!» — позвала Мина. Милли подбежала к Мине. Здесь было очень много ягод, но дальше в лесу их было еще больше. Они и собирали, и ели, и скоро их кружки наполнились доверху. «Идем теперь к Мортину. Наверное, он уже наелся, ведь он все время сидел и ел ягоды», — сказала Милли. Девочки пошли обратно. «Но где же Мортин? Его не было на том месте, где он остался». «Он сидел здесь, правда?» – спросила Милли. «Мортин, иди сюда!» – закричала она. «Мортин!» Никто не отвечал. «Его нет!» – испугалась Минна. «Мы его проворонили! Что нам теперь скажут?» «Бежим скорее!» Девочки высоко подняли кружки и бросились бежать со всех ног. «Мамочка, мамочка, только не сердись на нас!» – закричала Милли. «Ты очень расстроилась, что он вернулся один?» «О ком ты говоришь?» – спросила мама. «О Мортине. Разве он не вернулся?» «Нет. А где же он?» «Понимаешь, Мортин хотел сидеть на одном месте и есть, а мы пошли и собирали ягоды, а когда вернулись, его там не было». «А вдруг он убежал к морю?» – испугался Мац и со всех ног бросился к берегу. Все побежали за ним. Они кричали и звали Мортина, но никто не отвечал. Море было гладкое, как стекло. Милли и Мина упали на землю и громко заплакали. «Это мы виноваты!» – рыдала Милли. «Теперь я никогда не смогу ничему радоваться!» «Нечего валяться и реветь», — сказал Мац. «Покажите нам лучше, где вы его оставили. Где он сидел и ел ягоды?» «Он мог уйти совсем в другую сторону», — сказал папа. Все, кроме Марин, побежали в лес. Она осталась возле грузовика на случай, если Мортин вдруг вернется. Девочки показали место, где Мортин ел ягоды. Черника кругом была чисто обобрана. Видно было, что Мортин съел много ягод. Они пошли вглубь леса. Мац и Мона шли рядом. Иногда они останавливались и прислушивались. «Послушай, по-моему, там кто-то плещется», — сказала вдруг Мона. Они стали вглядываться в чащу леса. «Похоже, что там идет дождь», — сказал Мац. Они переглянулись и подкрались поближе. «Там и дождь идет, и кто-то плещется», — сказала Мона. Они побежали, не обращая внимания на можжевельник и сухие ветки, которые царапали им руки и ноги. Внезапно они остановились. Прямо перед ними из маленькой грязной лужи фонтаном во все стороны летели брызги. И в самой середине, разбрызгивая воду руками и ногами, лежал Мортин. Грязная вода потоками струилась по его лицу. «Мортин!» — закричала Мона. «А мы боялись, что ты утонул в море!» «Вода! Вода!» — ликовал Мортин и брызгался еще больше. К ним подбежали остальные. Они тоже услышали голос Мортина. Папа схватил его на руки, и все были бесконечно счастливы. Все, кроме самого Мортина. Он очень рассердился. Только что ему было так хорошо и привольно, а теперь все кончилось. «Вы думаете, что Милли и Мини больше никогда не доверяли сторожить малышку Мортина?» «Ошибаетесь. Теперь-то папа и мама были уверены, что Милли и Мина больше никогда не уйдут от Мортина во время своего дежурства. И они были правы. Так папа, мама и 8 детей прожили в лесу 6 дней. Пришло время возвращаться домой. До начала занятий остался всего 1 день». Всем было жалко прощаться с морем, с лесом, с черникой, с зеленой травой и цветами, с ароматом леса и моря, с костром, на котором они готовили еду и вокруг которого сидели вечерами. Возвращению в город радовался только один грузовик. Грузовику гораздо больше нравилось ездить по улицам города, чем стоять без движения целый день и служить дачей. Было слишком жарко. «Того и гляди, полопаются от жары», — думал грузовик. Да и ни одного грузовика за эти дни он не встретил. Ему было скучно. Поэтому грузовик очень обрадовался, когда увидел, что папа, мама и 8 детей пошли прощаться с лесом и морем. «Спасибо за все», — сказали они. «Нам было очень хорошо с вами». А грузовик ничего не сказал. Он молча ждал, пока все соберутся. Наконец, сборы закончились. Папа завел мотор, и как только грузовик тронулся с места, малышка Мортин нажал кнопку гудка, и грузовик тоже сказал «До свидания!» «Я рад, что мы уезжаем», — думал грузовик. «Мы едем домой. Надо быть вежливым». Он радовался тому, что едет в город, что скоро встретится с другими грузовиками. А дети сидели в кузове и беседовали. «Приятно все-таки вернуться домой», — сказал Мартин. «Когда мы уезжали, сердитая дама снизу стояла и махала нам вслед», — вспомнила Марта. «Она-то не очень обрадуется, что мы вернулись», — сказал Мартин. «Пока нас не было, она могла спокойно спать после обеда». «Хм», — усмехнулась Мона. «Значит, она спала весь день и гуляла всю ночь». Въехав в город, они замолчали и с интересом смотрели по сторонам. «Все как раньше», — заметил Мац. «Мы уже почти дома, смотрите! Мы едем по нашей улице», — обрадовалась Марта. «Вон наш дом. Там кто-то стоит у парадного». «Это Хенрик», — Он ждет нас! Вот он обрадуется, что мы вернулись!» – кричал Мац. «Хорошо, что он тогда украл наш грузовик, а то бы мы никогда с ним не познакомились!» – сказала Мона. «А вон дама снизу! Смотрите! Она тоже машет, хотя мы возвращаемся, а не уезжаем!» Грузовик остановился, и дети быстро выпрыгнули из кузова. Мама поспешила за ними. Папа тоже вылез из кабины. «Привет, Хенрик!» – поздоровался он. «Вот мы и дома!» Дети побежали наверх. Им не терпелось посмотреть, как выглядит их дом изнутри. Они быстро добежали до этажа, на котором жила сердитая дама снизу. Она стояла на площадке и, казалось, ждала их. «Добрый день!» – говорила она и при этом ласково улыбалась. «Какая ты симпатичная, когда улыбаешься!» – сказала Мона. «Я никогда тебя такой не видала!» «Помолчи, Мона!» – цыкнула на нее мать. «Я бы очень хотела, чтобы вы сначала зашли ко мне выпить по чашечке кофе с пирожными. А для детей у меня есть газированная вода, ведь они, наверное, не любят кофе». У мамы был такой вид, будто она свалилась с луны. Да и у всех остальных, пожалуй, тоже. Первой опомнилась Мона. Их спрашивают, не хотят ли они пирожных с газированной водой. И никто из них еще не ответил «Спасибо, хотим?» Нет, она должна сама ответить за всех. «Большое спасибо», – вежливо сказала она. «Мы с удовольствием зайдем к вам». «Большое спасибо», – сказала мама, будто только что проснувшись. «Это так любезно с вашей стороны. Только лучше мы сначала поднимемся к себе и немножко приведем себя в порядок, да и вещи надо отнести домой». «Ну, вещи-то могут спокойно постоять на лестнице, правда, Хенрик?» «Ты знакома с нашим Хенриком?» – удивилась Мона. «Да, мы познакомились совсем недавно», – ответила дама. «Он все ходил здесь, скучал и тоже ждал вас. И однажды мы с ним разговорились». «Я каждый день обедал у Хюльды», – сказал Хенрик. «Эта дама прекрасно готовит, смею вас заверить». Хенрик потихоньку, но настойчиво подталкивал их к двери Хюльды. И когда Мац захотел сбегать наверх посмотреть на их квартиру, Хенрик остановил его словами: «Потом посмотришь, идем!» Папа и мама от удивления совсем лишились дара речи. Подумать только, та самая дама, которая постоянно сердилась на них и на детей, оказывается, ждала их возвращения с горячим кофе и пирожными. Ребята, по-моему, Хенрик и Хюльда что-то затеяли. Интересно, что? Давайте наберемся терпения и узнаем обо всем в нашей следующей программе.